бы не жестить. «А что ты на меня смотришь первый?» — возмутился Дэн. «Это не я 18 миров за секунду взорвал». «Они это заслужили, ты это знаешь», — слегка скривился маг, в чей огород только что прилетел камень. «Да-да, я тоже всем так буду говорить». «Хорошо», — первый хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. «Значит, решили. Грандмастер Вульф проинструктирует вас и расскажет детали». И тут лицо первого расплылось в редкой доброй улыбке. «Удачи вам, миротворцы! Сделайте так, чтобы я не пожалел о своем решении». Я проснулся ночью от давно забытого чувства, когда какое-то существо в душе пытается привлечь ко мне свое внимание. Учитывая, что я был великим охотником тысячи лет и точно знал, как справляться с океаном душ, я не страдал юношеской болезнью всех душеловов, когда 24 часа в сутки им слышатся голоса, и свежие души толкаются внутри него и ведут разговоры на разный лад. Нет, у меня все было тихо и спокойно. Но иногда, редко, если быть точным, чрезвычайно редко, кто-то из душ подавал свой голос. А учитывая, что все они знают, какова расплата за наглость и неуместность, никто не пытался тревожить меня без причины. Сон сняло как рукой. Я аккуратно вылез из-под одеяла, стараясь не разбудить спящую рядом северную королеву, и вышел на балкон. Аккуратно закрыв за собой дверь, я оперся на перила, вдохнул свежий ночной воздух и заглянул внутрь себя. Тревожащий меня душой был никто иной, как патриарх драконов. «Сандр, я чувствую, что душа моего собрата страдает. Она взывает к милосердию. Она вырвалась из тысячелетнего плена и не знает, как поступить. Сандр, я прошу, как за себя. Мой брат относится к исчезающему виду. Возможно, он вообще последний из вида. Если сможешь, окажи ему помощь». С патриархом драконов меня связывало множество хороших воспоминаний. Он находился внутри моей души по своему желанию, и периодически, когда я вспоминал про него, то с легкой тревогой думал, когда он скажет, что достаточно пришел в себя и попросит себя отпустить. Мне будет не хватать не только той силы, которую он передает мне через океан, но и его мудрости. Ну и чего греха таить? Призванный на время в правильный момент, он часто менял ход переговоров в мою пользу. «Конечно же, мой старый друг», — кивнул я ему. «О ком идет речь?» «Посмотри». Мне в голову пришла информация. Я не выдержал и присвистнул. Да, свистеть можно даже в собственной душе, как оказалось. Раньше я этого не знал. «Пустотный дракон! Ну, ни хрена себе! А я думал, что это легенда, придуманное для того, чтобы все драконы испытывали чувство неполноценности». «Я уже почти привык к твоему юмору, Сандр. Но это не очень смешная шутка». «Ты просто не до конца прочувствовал всю ее прелесть. Путешествовать сквозь вселенные, не имея никаких преград и ограничений. Не об этом ли потаенная мечта каждого дракона?» «Я думаю, что охотники тоже не против были бы овладеть подобной способностью», — терпеливо глядя на меня сукоризной, ответил патриарх. «Да я уверен, что многие бы душу за нее отдали», — хмыкнул я, а потом поправился. «Не, ну, душу — это, конечно, перебор. Но да, она того стоит. Итак, к делу. Где он?» «Я этого точно не скажу, но он где-то в пределах этого запретного мира. Он переместился сюда из иной вселенной». «Вот как? В равномерной остались пустотные драконы?» «Не в равномерной. Он выбрался из другой вселенной, где находился в плену одного могущественного существа. К сожалению, другой информации у меня нет. Только это я почувствовал». «Да это охренеть, какая важная информация! Кто-то или что-то пленило дракона, которого не может удержать ничто во Вселенной. Эта информация дорогого стоит, — задумался я и кивнул. Хорошо, я обещаю, что найду его и постараюсь ему помочь. Но не обещаю, что все получится. Рефлекторно вскинул взгляд я на патриарха. «Мне достаточно того, что ты сказал, Сандер. Спасибо. И я не буду тебя больше беспокоить». Патриарх подался назад и медленно растворился в белесом тумане. «Ага. Еще скажи, что я могу продолжать спать. Хрен тут уснешь после таких новостей». Я вернулся в реальный мир, стоя на балконе. «Если судьба подкидывает тебе гранд-рояль, то я буду дураком, если не воспользуюсь этим». Пройдя сквозь тень в оружейку, я быстренько снарядился и замер в задумчивости. «Ну шо?» Рядом появился изнывающий в нетерпении Шнырька. «Не шокай!» — оборвал я его. «А лучше давай-ка поищи вот этого красавца». Я сбросил всю инфу напрямую Шнырьке, и все его глаза округлились. «Пространственник! Пустотный дракон! Разве это не легенда?» «Да-да, я это уже обсудил только что. Оказывается, что нет. Так что давай ищи, а я за тобой». Мы опустились на нижние слои тени и начали нашу охоту. Из того, что я сразу же понял, душа пустотного, ну или пространственного, как его еще называют, дракона, находилась в смятении. Я слабо чувствовал ее отклик, не понимая ни расстояния до нее, ни направления. Но в этом я надеялся на Шнырьку. У него было опыта побольше. Однако то, что я чувствовал, заставляло меня заподозрить то, что дракон, возможно, находился не в себе. Он метался по всем слоям реальности мгновенно и хаотично. Но на его вертикальные свечи, которыми он пробивал сразу несколько пластов реальности, нельзя было смотреть без восхищения. Никто и ничто в этой вселенной не может проделывать подобное. Прямо сейчас я наблюдал за тем, как сказка превращается в быль, и желание встретиться с ним и поговорить еще более окрепло. «Шустрый сука-собака!» — как будто, прочитав мои мысли, выдал свой комментарий Шнырька. «Шустрее, чем Шнарк?» — подколол я его. Шнырька тут же пробурчал какую-то гадость, но это помогло, и он удвоил усилия. Нельзя сказать, что это была простая прогулка. Периодически нас пытались атаковать тени. Однако после смерти теневого короля теневой план стал гораздо, гораздо более безопасным. Потеряв предводителя, местные жители просто выживали без определенного смысла, плана или лишь ведомые чувством голода. Но, как известно, чувство голода не всегда позволяет мозгу адекватно работать, потому что те твари, которые выскакивали на меня, даже близко не были рядом со мной по силе. Но какое-то время приходилось тратить и на них, теряя след дракона. Это чрезвычайно раздражало. Через несколько часов в безуспешной погоне мы устроились на пикник. Приподнялись чуть выше, где тени так не давят на меня и Шнырьку. По доброте душевной он распечатал свои запасы, которые, конечно же, состояли из... «Какао!» — предположил мелкий, доставая большую кружку с ароматным горячим напитком. «С шиферками!» — продолжил он. Я улыбнулся и кивнул. «И какао, и зефирки будут». Мелкий протянул мне, достал из воздуха три зефирки, уронил их в чашку. «Может, еще мороженки?» — посмотрел он на меня подозрительно. «Ну, если это не сильно тебя разорит, то да». На самом деле беготня по тени сильно тащила с меня энергию. И добавить в кровь немного сахара точно не помешает. «Сегодня можно!» — улыбнулся малой и достал также из ничего большое ведерко своего любимого чисто сливочного и ложку, больше напоминающую половник. «Спасибо!» — не стал я отказываться. И мы принялись за чаепитие. Ну, точнее, какао-питие. И поедание мороженого. Это снова мне напомнило старые добрые времена, в то время, когда я выходил на задание и уходил из крепости охотников, В мире существовали только мы двое. Я и мой друг Шнырька. Я не знаю, как справлялись мои другие братья, но с этим маленьким засранцем нас связывало многое. В конце концов, всегда было приятно с кем-то поговорить. С кем-то живым, а не с мыслями в своей голове. «Есть предложение, как мы можем искать по-другому?» — спросил я, возвращаясь от своих мыслей и вглядываясь в Шнырьку. И тут же напрягся, потому что малой застыл в неестественной позе. Для себя он достал мороженое в рожке. Так вот, рожок Шнырька держал в руке, а кусочек мороженого находился в его приоткрытом рту. Но он не двигался и, кажется, даже не дышал. Помимо воли я заметил, как капля подтаявшего мороженого скатывается у него по подбородку и падает на землю. Я мгновенно просканировал пространство и застыл точно так же, как и Шнырька. И было отчего. Потому что потихоньку, буквально по сантиметру в секунду, неуверенно, готовая вот-вот отпрыгнуть обратно, к нам приближалась та самая душа Шнаркуши. Ну, блин, точнее, Шнарка. Оно же не склоняется. Мне же Шнырька говорил. В общем, мы как два дурака застыли. Шнырька с тающим мороженым во рту, я с остывающим какао. И внимательно смотрели, что будет дальше. Пройдя примерно половину пути, она остановилась, и в голове у меня раздался на удивление приятный женский голос. «Я могу к вам подойти?» «Да», — тут же сказал я вслух. «Пожалуйста, у нас и мороженое есть». «Мороженое?» — с интересом отозвался голос, но уже вслух. «А что это такое?» «Ну, это одна вкусная штука, которую очень любят шнарки», — сказал я, а потом осекся. «Ну, те шнарки, у которых есть тело». «У кого есть тело?» Как будто эхо прошелестело у меня в голове. И в этом было столько печали и грусти, что проняло даже меня. «Но я душелов, и при определенном стечении обстоятельств смогу вернуть тебе тело». «Вернуть мне тело?» Мне стало казаться, что я разговариваю с эхом. Поэтому я быстро ткнул мелкого в бок. «Ну-ка, отомри! Ты не помогаешь!» «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш!» Начал быстро вещать Шнырька на своем шнаркском. Это один из немногих языков, которые я не смог выучить, потому что реально в слышимом диапазоне было только ши-ши-ши, похожее на его же смех. На самом деле я думал, что, может быть, когда он смеется, он тоже говорит какие-то гадости, но Шнырька никогда в этом не признавался. Самочка Шнарка зашишикала в ответ. А я мог только отслеживать их интонации, надеясь, что все понимаю правильно. Однако чуть позже уже не осталось никаких двоечтений. Душа двинулась дальше и оказалась совсем рядом с нами. При желании я мог бы прямо сейчас ее поймать и силой отправить в океан душ, но этого я, конечно же, не сделаю. «Меня зовут Сандер, а это Шнырька», — улыбнулся я. «А тебя?» «Шнырька?» — в ее голосе появился холод. «С каких это пор шнарки обзаводятся человеческими кличками?» «Примерно с тех самых пор, как шнарки начинают спасать вселенные, а не болтаться, где попало бесполезной душой!» «Кажется, моего мелкого проняло. От первоначального почтения гостя не осталось ничего, а появилось только раздражение. Он даже шипеть и шепелевить от возмущения перестал». «Ну надо же, как ты заговорил, малыш!» — хмыкнула гостья. «Малыш?» — удивился я. «Ты насколько его старше?» «Я застала рождение теневого плана, и именно я увела свой народ в безопасную тень». «Фига себе!» — я посмотрел на Шнырьку. «А почему ты не говорил, что это та самая проклятая королева шнарков?» «Ты знаешь обо мне?» На этот раз она обратилась ко мне с интересом. «Ну, так получилось, что моим лучшим другом долгое время был вот этот маленький трындюк. Так что да, я поинтересовался историей шнарков немного. Вот только про твою жизнь ходят странные слухи. Может быть, ты расскажешь, как оно было на самом деле?» «Может быть, когда-нибудь и расскажу, если я достаточно стану вам доверять. Но я здесь по другой причине». «И по какой именно?» «Я знаю этого пустотного дракона. Он знает меня. Мы вместе были в плену у коллекционера. Так что я могу помочь вам с ним переговорить. Но мне нужна награда. И эта награда мое новое тело. Глава 22. «Смотри, какой тут момент!» — нахмурился я, не торопясь, пытаясь подобрать правильные слова, чтобы одновременно и не спугнуть Шнарка, но в то же время не давать ей лишних надежд. «У меня есть опыт воплощения Шнарков, и результат этого опыта находится прямо перед тобой», — кивнул я на Шнырьку. «Кроме него существует еще два существа многомерной, которых я вернул к полноценной физической жизни, изначально имея только души. Огромная матка-муравьиха и мохнатый крысюк, который сейчас превратился в гордого самурая. Это я тебе рассказываю о том, что я могу это сделать в принципе, но... Я, к сожалению, не умею воскрешать существ в прямом смысле этого слова. Основной причиной этого является то, что для возрождения я использую собственную душу. И она же является одновременно и топливом, поддерживающим жизнь, и якорем, который не позволяет душам снова уйти в небытие. Другими словами, ты будешь связана со мной навечно. И я с тобой тоже. Оно тебе надо?» Я посмотрел на внимательно слушающего Шнарка, которая также не торопилась с ответом. «Я поставлю вопрос по-другому, охотник», — наконец произнесла она после некоторого раздумья. «А зачем это надо тебе?» На этом месте я все-таки широко улыбнулся. «А ты хороша. Умеешь задавать правильные вопросы. Первое, что приходит в голову, что мне очень нужен этот пустотный дракон. Ну а второе, что моему пушистому другу давно пора завести подружку». «Сука, собака, что начинается? Хорошо же сидели!» — распереживался мелкий. И тут я в первый раз услышал, как смеется девочка-шнарк. Это было похоже на шишиши моего Шнырьки, но с несколько более девчачьим акцентом. Больше это даже походило то ли на шелест листвы под ветром, то ли на журчание ручейка. В общем, приятные для слуха звуки. «Первая твоя причина отметается сразу, так как это точно не стоит вечности. Ну а вторая...» — она с любопытством посмотрела на Шнырьку. «Уже больше похоже на правду. Ведь я вижу, как вы очень близки друг с другом. Но тут возникают следующие два вопроса. С чего ты решил, что он достоин меня? И мне кажется, все это похоже на какую-то маленькую месть с твоей стороны для моего собрата». «Нифига себе!» — сказал Шнырька и начал натурально раздуваться. Раздувались его щеки, да и он сам подрастал. Так он выражал негодование, когда ему нужно было что-то сказать, но он не находил слов. «Так, тихо-тихо, мой маленький друг, не лопни!» — погладил я его по голове. «Никто никого не волить не будет. И вы поговорите об этом потом». И это было своего рода шуткой, прости за это. Так вот, правильный ответ на этот вопрос — это моя интуиция. Я просто понимаю, что этот союз необходим нам обоим и будет взаимовыгоден как для меня, так и для тебя, а также как для народа Шнарков, так и для всего человечества. Объяснить я этого не могу. Ты же знаешь, что такое интуиция?» «Прекрасно знаю. Именно интуиция и привела меня к этому состоянию». «Она тебя подвела?» — уточнил я. «Совсем наоборот. Она была права. Это я ее не послушалась. Я просто не могла сделать то, что нужно было сделать». «Понимаю и принимаю. Но еще добавлю, что воплощение в физическое тело — это, во-первых, дорогостоящий процесс. Но это мои проблемы. Я возьму это на себя. А во-вторых, не очень быстрый. Так что в качестве предоплаты я это сделать не смогу». «Мне достаточно твоего слова, что ты это сделаешь», — кивнула Шнарк. «Во-первых, я знаю про охотников и про вашу репутацию. Но во-вторых...» Она взглянула на все еще молчащего, удрученного Шнырьку. «Мы, Шнырьки, можем считывать эмоции друг друга. И его эмоции по отношению к тебе — это любовь и преданность. Ничего лишнего, так что да, я готова на сделку». «Отлично», — — кивнул я. Но тут меня внезапно перебил Шнырька. «А меня кто-нибудь спрашивать будет, готов ли я на эту сделку?» «А ты не готов, мой маленький друг?» — тут же отреагировал я. «Не в этом дело!» — надулся мелкий, снова пытаясь подобрать слова. Это было очень странно. Обычно он за словом в карман не лез никогда. «Я, может, и согласен, но меня нужно об этом сначала спрашивать». «То есть ты согласен?» «Да». Шнырька сложил руки на груди, изображая гордую обиду. «Я согласен». Я после этого протянул руку вперед. «Ничего, я еще сделаю из тебя нормального шнарка», — как-то очень задумчиво сказала наша гостья и ласково взглянула на Шнырьку. «Сука, собака!» С хлопком он исчез из этой реальности. Да и я, преисполнившись, на секунду подумал, нужна ли Шнырьке такая же подруга. Но потом взял себя в руки. Все-таки Шнырька не какой-то подкаблучник, а свободный шнарк. Ума-разума у него много. И в конце концов, наша связка душ не означает, что шнарк-девочка должна будет обязательно тусить со Шныркой. Она может заниматься своими делами в теневом мире, просто имея постоянную связь со мной. В этот момент наша гостья улыбнулась мне. «Не волнуйся, я знаю, как общаться со своим народом». «Что ж, тогда по рукам». Я приподнял открытую ладонь вверх, и она аккуратно прикоснулась к ней своей лапкой. «Сука, собака!» Шнырька проявился у меня на плече и смотрел на все это с подозрением. «Хорошо», — кивнул я. «Но самое главное, как тебя называть?» Шнарк улыбнулась, и все ее глаза загадочно блеснули. «Зовите меня просто Королева». Королева сильно упростила нам задачу. Во-первых, имея в загонщиках двух шнарков вместо одного, находить путь гораздо легче. А во-вторых, она постоянно искала контакт. Пустотный дракон был испуган и растерян. И с первого раза не получилось, поэтому, демонстрируя максимальное дружелюбие, мы осторожно приближались к нему. А королева пыталась успокоить его и расположить к диалогу. И рано или поздно, но нам это удалось. Я медленно, как к испуганному зверю, держа пустые открытые ладони перед собой, приближался к гордому животному, от былой мощи которого осталась лишь раненная душа, что взирала на меня с трепетом и готова была сорваться с места в любое мгновение и убежать отсюда. Но держалась, точнее, ее держала королева. Одна душа сидела рядом с другой, и своей призрачной лапкой поглаживала мощную лапу пустотного дракона. «Я Сандер, а это Шнырька», — не стал ей изобретать велосипед и использовал тактику знакомства с королевой. «А это королева», — кивнул я на нее. «Я вижу, вы уже знакомы. А как зовут тебя?» Дракон смотрел на меня испуганно и настороженно и молчал. Еще несколько ничего не значащих фраз, которые я произнес, также пронеслись впустую. «Дракон боится, Сандер», — раздался у меня в голове голос королевы. «И уже начинает думать, что зря послушался меня. У тебя осталось совсем немного времени, чтобы удержать его, или мы потеряем его навсегда». Я чертыхнулся про себя и судорожно начал думать, чем я могу помочь. Хотя не я это все затеял. Так что пусть он и отдувается. Я нырнул в океан душ, где, конечно же, патриарх уже был наготове, все это время наблюдая за диалогом. «Я помогу», — без разговоров сказал он. Я вернулся обратно. Медленно, очень медленно из меня начал выходить своеобразный дым, который собирался в огромную могущественную фигуру патриарха. Я не знаю, что он сделал, но такое ощущение, что перед своим воплощением он послал какой-то знакомый энергетический посыл, который заставил дракона передо мной застыть на месте и затрепетать в ожидании, начисто потеряв интерес к бегству. Вот когда огромная фигура дракона-патриарха сформировалась, глубокий голос прорезал вечную тишину теневого плана. «Я рад видеть тебя и ранее, пусть и в таком виде. Но это дает шанс племени пустотников возродиться». «Ирания? Что за черт?» — сформировал я мысленный посыл для королевы. «Она что, самка?» «Ты имеешь что-то против?» — тут же ответила Шнарк. «Да нет, не особо». Буквально через пару секунд от королевы прилетел мне новый посыл. «Патриарх драконов, значит? А ты не так прост, охотник, как кажешься». «То ли еще будет», — не удержался я от усмешки. Но тут заговорила и ранее. «Нет никакого будущего у пустотных драконов. Я была последней, и я не смогла выжить. И теперь уже ничего не исправить». «Ничего не исправить?» — гулко зарокотал патриарх. И я понял, что прямо сейчас он смеется. Очень удивился этому. Во-первых, я слышал его смех в первый раз, а во-вторых, он сейчас казался как минимум неуместным. Однако у патриарха было другое мнение. «Посмотри на меня и ранее. Я тоже перед тобой предстал в качестве обычной души. Но что ты думаешь, на этом все кончено?» «Нет. Я в любой момент могу воплотиться обратно в плоть и кровь и продолжить жить, как захочу». «Но...» — кажется, пустотник, точнее, пустотница, слегка оторопела. «Почему же ты этого не делаешь?» Внезапно в ее глазах появилось понимание, и они полыхнули странным серым пламенем. «Тебя удерживает этот человек. У меня осталось мало сил, но я могу тебе помочь, вырвать тебя из лап этого человеческого чудовища, пусть даже ценой своей бессмертной души». «Эй, что начинается?» — поинтересовался я. Но патриарх меня перебил. «Нет, этот человек не чудовище. В свое время он мне сильно помог, когда мое существование уже было невыносимым. Он мне дал шанс отдохнуть, собраться с мыслями и силами, чтобы продолжить свою жизнь. Я пока не готов вернуться в реальный мир, но это случится уже достаточно скоро. Так что я тебе скажу вот что. Этот человек сможет также помочь и тебе». «Я могу уже говорить?» — как школьник приподнял я руку, глядя на общение двух могущественных сущностей. «Я стесняюсь спросить. Ты мне так и не ответил. Сколько лет тебе и сколько лет ранее?» «Тогда, когда родился я, людей еще не существовало в многомерной. Ранее же появилось, когда твои далекие предки впервые освоили огонь на одной из далеких планет. Это дает примерное представление?» «Охренеть!» — выдохнул я, впечатлившись. Тут же вернулся к разговору. «В общем, патриарх сказал свое слово. Скажу и я. Да, я готов помочь воплотить твою душу обратно, но есть один нюанс». «Позволь мне», — улыбнулась королева. «Ты слишком неправильно формулируешь фразы». Я с улыбкой кивнул и позволил королеве обрисовать всю будущую перспективу существования Ирании. Я стоял молча. Молчал и патриарх, точно так же, как и Шнырька, который для разнообразия достал попкорн, сидел у меня на плече и смотрел за всем этим, как за каким-то чертовым сериалом. «Хорош хрустеть, раздражаешь», — кинул я мелкому. «Надо!» — протянул он мне пачку с попкорном. «Попозже, убери». Шнырька вздохнул, но подчинился. Вместо этого достал петушка на палочке и начал его облизывать, стараясь при этом не чавкать. Я покачал головой, но уже ничего не сказал. А королева, тем не менее, закончила разговор с драконессой. Ранее посмотрела на меня другими глазами. «Я готова на сделку, но думаю, что тебе нужно знать кое о чем перед тем, как ее заключать». «О чем именно?» Уже перейдя на деловой тон, поинтересовался я. «Перед моим убийством я была беременна. Мой муж погиб, защищая мое позорное бегство. Но это не спасло. Однако на момент моей смерти души уже находились в сердцах моего потомства. И я бы хотела, чтобы они возродились вместе со мной. Иначе сделки не будет. Я не хочу быть последней из рода. Вместо этого я приму окончательную смерть. Пу-пу-пу. Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. «Позволь, я просканирую твою душу», — попросил я. Отрани все еще несло недоверием, но она взглянула на патриарха, который просто согласно кивнул. В результате чего она сказала: «Я разрешаю». Я потянулся к душе и... Не могу сказать, что это было в первый раз. Среди тех множества тварей, которых я уничтожил, попадались и беременные самки, потомство которых не должно было существовать в этом мире. Я не особо рефлексировал по этому поводу, но ни с одним из них мне не нужно было воплощать его заново. Смогу ли я справиться с этой? 12 яиц, 12 маленьких дракончиков. «Опять это число 12», — пробурчал я себе под нос. «Ты их почувствовал?» — прониклась и ранее. «Да». «Ты сможешь воскресить их вместе со мной, чтобы они дозрели в моем чреве и родились здоровыми и нормальными?» «Я не знаю. Честно, не знаю. Мне нужно подумать, а лучше проконсультироваться. Но вот что я предлагаю сделать. Ты можешь отправиться в мой океан душ вместе с патриархом. А там заодно перетрете за все эти миллионы или сколько там у вас лет, которые вы не виделись. Ты там будешь в безопасности. Это я тебе обещаю. А я попытаюсь найти решение этой проблемы. Согласна?» И снова взгляд на патриарха, и снова молчаливый кивок. «Согласна». «Ну вот и отлично. Добро пожаловать домой, Ранья». Я распахнул руки, как будто пытаюсь обнять необъятное. Ее душа полетела внутрь меня одновременно с возвращением патриарха. Секунда. И вот я стал чуть-чуть сильнее, и в моем океане душ стало чуть меньше места. «Хорошая работа», — кивнул я королеве. «Рада стараться», — улыбнулась она. «Так что теперь?» «А теперь мы возвращаемся домой». Я с сомнением посмотрел на шнарко-девочку. «Вот только не знаю, как мои жены отреагируют на присутствие королевы». «Твои жены не любят шнарков?» — нахмурилась королева. «Да нет», — улыбнулся я. «Шнарков-то они как раз любят. Они не любят думать о том, что на свете есть другие королевы, кроме них». Где-то в многомерной вселенной. Вокруг медленно остывала земля после всего буйства стихий, которые только что здесь произошли. Часть прекрасного зеленого леса была выжжена так, что от деревьев не осталось даже угля, а сама земля спеклась в твердую броню. Однако, хоть и огромный шрам, который навечно останется в этом мире, рассек огромное пространство, но это ни в коей мере не соответствовало бы тому, что случилось бы, если бы силы Инферно смогли пройти в этот мир и закрепиться. «Мое почтение лично командору и ордену паладинов. Мы рады, что ваш доблестный орден вернулся к жизни», с глубоким поклоном сказала огромное существо, напоминающее очень мощного человека с головой быка. Он шумно выдохнул и тут же добавил: «Я сожалею, что в прошлом ваш орден и наша раса конфликтовали. Теперь мы в долгу у вас и приносим свою благодарность как от себя, так и от имени нашей богини». «Я думаю, с вашей госпожой Пандорой я разберусь сам. А вашу благодарность я принимаю». Молодой человек гордо стоял. В его расслабленной позе была обманчивая слабость. Его белый доспех был заляпан копотью и черной кровью инферналов. Вот только глаза его сияли ярким белым светом, показывая, что сам свет наградил командора орденов паладинов своей милостью. «Мы можем еще что-то сделать для вас и ваших людей, командор», снова глубоко поклонился человек-бык, несомненно, впечатленный упоминанием о своей богине. «Мы задержимся у вас ненадолго, чтобы отдохнуть. Но нам от вас ничего не нужно. Свежая вода есть в ручье. И вы, надеюсь, не будете против, если мы полакомимся плодами ваших фруктовых деревьев?» «Скажите только слово, и мы принесем сколько надо», — скинулся человек-бык. «Не стоит, мы сами. Всего доброго», — кивнул командор, отпуская короля Тауренов. Когда тот ушел, Андрей со вздохом осел на мягкую травку и позволил проявиться настоящим чувством. Если говорить по-человечески, то он немного задолбался. Пятый мир по счету, инферналы не собирались останавливаться. Но он дал слово Сандру, что прикроет миры Пандоры, Морганы и Темные в тех местах, где нужна помощь. Хотя у них внезапно появились неожиданные союзницы. «Кушай, не обляпайся!» Рядом с ним плюхнулась Светлана и весьма недружелюбно кинула ему большой зрелый плод, напоминающий то ли огромное манго, то ли спелый персик. По крайней мере, пах он одуряюще, и в том месте, где он лопнул от удара, потек сладкий ароматный сок. «Сколько можно дуться, дорогая?» Если бы кто-то сейчас смотрел на эту парочку, то точно не узнал бы гордого командора Ордена Паладинов, которым он был еще несколько минут назад, разговаривая с королем Тауренов. Сейчас был обычный муж, который накосячил. Ну, точнее, жена думает, что он накосячил, а сам он понятия не имеет, в чем именно. Ну, короче, по классике. «Успокоиться?» — Света начала медленно заводиться. «Ты же меня знаешь. Я одна из самых адекватных женщин. Я тебя люблю. Но эти две сисястые девки... Как ты мог даже думать в эту сторону?» «Я думать? Да я в жизни не думал!» — охренел от такого спича Андрей. «Не ври. Ты же знаешь, что я могу сейчас читать твои мысли. Ты смотрел на их сиськи и на их жопы тоже». Не нашелся, чем ответить Андрюха. Но тут на его счастье вмешалось третье лицо. «Светка, да прекращай! Андрюха что же, не мужик, хоть и командор? А сиськи у них были действительно зачетные». Вася Остапов широко улыбнулся, пережевывая чудесный фрукт. «И жопы тоже». Олег Горохов тоже не остался в стороне. «Кобели», — только и смогла ответить Света. «Ну, можно подумать», — притворно нахмурился Олег. «Именно эти кобели избавили твоего мужа от необходимости трахнуть милых ведьмочек». «Фу, Олег!» — скривилась Света. «Что фу?» — удивился Горохов и пожал плечами. «Тем более дармовой силы не бывает. Девчонки не соврали. После, между прочим, лучшего секса в моей жизни я получил еще хренову тонну силы. Не знаю, как это работает, потому что Элисана сказала, что тоже получила часть моей силы. Вин-вин, ёпта! Все победили! А, между прочим, все это мог бы получить твой муж в двойном размере». «Вася, сука, что ты творишь?» — прошипел Андрей, страдальчески закатывая глаза, совсем забыв свое княжеское воспитание. Но он отлично знал свою жену и знал, что ее будет это раздражать. Но на этот раз получилось по-другому. «Ой, все!» — вскочила Света на ноги, сверкнула глазами, оглядываясь. «Черт, ни одного инфернала не осталось. Мне так хочется кого-нибудь убить». «Ничего, дорогая, мы сейчас отдохнем и пойдем дальше. Там выплеснешь всю свою злость на рогатых ублюдков», — попытался пошутить Андрей. Но это у него получилось не очень. Светлана буквально метнула молнии из глаз и гордо удалилась за кусты к ручью. Тишину прервал глубокий и очень горестный вздох. Все три паладина повернули головы к своему собрату. Молодой Коля Костриков, видя такое внимание, испуганно прикрыл рот. «А я что? Я ничего?» Потом он подумал и добавил. «Ну, сложно осознать, что я просрал, возможно, лучший секс в своей жизни. А прикиньте, мне бы, как и Максу, перепало бы сразу с двумя». Он кивнул на Самохвалова, который сладко спал в сторонке и по этой причине не участвовал в разговоре. «Мало еще», — сказал Олег. «Верстаешь еще», — вклинился Вася. «А Макс, да, красавчик», — снова добавил Горохов. «До сих пор не отошел. Две очаровательные ведьмочки одновременно вымотали парнишу». Андрей оглянулся, убедившись, что Света рядом нету. «Так-то мы вечно жить собираемся, малой. А чтоб ты понимал, эти девчата оставили мне свои контакты. Ну так, на всякий случай». «Ах ты ж!» — возмущенно и одновременно восхищенно начал Астахов, но Олег Горохов двинул товарища кулаком в бок. «Тихо, не пали контору», — прошипел он. «Контакты — это хорошо. Контакты — это здорово. Но у меня один вопрос, Вася. Почему они оставили контакты командору, а не нам, с которыми они так мило провели время? И даже не этому сексуальному террористу Максу. А мне это тоже интересно, — прищурился Астахов. Может, у Светланы спросим? Она пояснит, чем притягивает наш командор женщин. Я вас убью. Просто убью, — обреченно сказал Андросов. И все четверо гулко и громко засмеялись. А на все это сверху взирал истинный свет, и можно было поклясться, что он, скорее всего, тихо офигевал от происходящего. Где те истинные старые паладины, бескорыстные служители света, которые блюли традиции и несли свет сквозь темноту Вселенной? Почему вместо них ему досталась эта кучка отморозков? Глава 23. Где-то в многомерной вселенной. Давно Моргана не была так зла. Великая ведьма, чей возраст исчислялся тысячелетиями, которая застала рождение множества нынешних так называемых богов и знала их еще с тех времен, когда они были обычными смертными. Редко испытывала она эмоции. Последние тысячи лет все меньше и меньше. При том, что общение с внешним миром Моргана ограничило до минимума. Да, если говорить точнее, она превратилась в натурального отшельника, предпочитая познавать мир внутри и вокруг себя через призму самосознания, с его знаниями и возможностями. Это было возможно, и совсем не нужно было ножками бегать по Вселенной, чтобы дотянуться до какой-то ее части. В какой-то момент Моргана полностью отстранилась от внешнего мира, прекратив контакты даже со своими ковенами, которые продолжали вариться в собственном соку без надежды на общение со своей основательницей. Вот только 18 лет назад произошло чудо. Если уже Моргана признает это чудом, то это настоящее чудо, а не те фокусы, когда мелкие башки демонстрируют спецэффекты, дабы задурить головы своей пастве. Моргана забеременела. А ведь всей многомерной вселенной известно, что ведьмы бесплодны. Такова цена за их могущественный дар. И да, ведьм, хоть и считают, возможно, самыми распутными существами во вселенной, гораздо чаще применяя при этом более нецензурные эпитеты, но это абсолютно разные вещи. Ведьмы веселились через соития с мужчинами, а при желании щедро делились своими силами с избранниками. Такова была их суть. И Моргана точно знала, что многие старейшины, например, те же зануды в Ордене Охотников, пытались вычислить общее происхождение у ведьм и инфернальных суккубов. Глупцы. Они совсем не понимают, с чем имеют дело. Но пусть занимаются, чем хотят. Отец Каринтий не был великим героем, каким-нибудь многомудрым воином или даже богом. Нет, это был простой крестьянский парень, чье крепкое тело, покрытое капельками пота в тот момент, когда он пахал целину на двух тяжеловесных конях, привлекло внимание Морганы во время ее исключительно редких вылазок. Соблазнить дурачка великой ведьме, которая могла принимать любое обличие и влиять на разум человека так, как она захочет, было плевым делом. Паренек оказался усердным, но недостаточно умелым, не так, как любила Моргана. Это был единичный эпизод в ее жизни, а сам крестьянин был однодневным мотыльком в ее бессмертии. Вот только через несколько недель после этого, вернувшись к себе и погрузившись в самопознание, Моргана заметила странное ощущение внутри своего тела. И когда она поняла, что это... О, таких чувств ведьма не испытывала давным-давно. Радость, злость, удивление, предвкушение. Первые дни были потрачены на поиск причины, ведь когда происходит чудо, в этом всегда кто-то замешан. И первое, о ком подумала Моргана, это о своих недоброжелателях. Да-да, их оставалось немного, соответствующих по силам древней ведьме, но они были. Одна проверка не показала ничего. Точно так же, как и ее немногочисленные доброжелатели, ничего не смогли ответить на ее осторожные вопросы. Оставалось последнее предположение — сама многомерная Вселенная. И это было хуже всего, потому что с нее нельзя получить ни ответа, ни объяснения. А подобные чрезвычайно редкие случаи всегда, абсолютно всегда заканчивались тем, что Вселенная рано или поздно придет и востребует должок обратно. Ну а дальше у могущественной ведьмы, как у обычной женщины, включились естественные процессы тела, называемые у людей материнским инстинктом. И она просто безудержно отдалась этому чувству, позволив себе в полной мере насладиться рождением новой жизни внутри себя. С некоторым испугом она ожидала рождения, все еще предполагая подвох. Но маленькая девочка, что вышла из ее лона, была абсолютно здорова и прекрасна. Какой же прекрасной она была! А тот потенциал силы, который находился внутри нее, позволял надеяться, что в будущем эта девочка обойдет по силе свою великую мать. Ну, через несколько тысяч лет точно. Те годы были необычными для ведьмы, когда она больше уделяла внимание своей дочери, нежели своим исследованиям. И в какой-то момент она абсолютно точно осознала, что девочка не может постоянно находиться рядом с ней в изоляции, что ей нужно расти и общаться с себе подобными. И тогда Моргана прервала свое отшельничество и вышла к своим ковенам. Это был великий праздник. Ведьмы праздновали так, как не праздновали никогда. Одного факта возвращения их госпожи в мир было достаточно, но рождение у нее дочки было просто невероятным. Дочь росла. В какой-то момент Моргана отдала ее в обучение в академию, которую сама создала давным-давно, в начале времен. Первое время она присматривала за ней, а дальше, убедившись, что все в порядке, потихоньку вернулась к своим важным исследованиям. И как раз в такой момент костяной скульптор и нанес свой удар. Сейчас Моргана неторопливо и тщательно вырисовывала гигантское проклятие, которое должно было достать ублюдка и заставить его пожалеть. Очень сильно пожалеть. Спешка нужна при ловле блох. Есть такая пословица у людей. Но в этот раз Моргана действительно спешила. Хотя с ее опытом это было не критично. Она просто физически не могла совершить ни одной ошибки. Но жажда мести и чувство справедливости заставляли ее торопиться, не обращая внимания на отдых. У нее буквально все горело внутри. И всю эту внутреннюю ярость она хотела выплеснуть в проклятие, которое падет на костяные плечи скульптора. «Я бы на твоем месте не торопилась его заканчивать», — зазвенел в воздухе женский голос. Помимо воли Моргана вздрогнула, услышав его. Это была высшая сущность, стоящая над богами. И это была не бездна. «Предвечная», — прищурилась Моргана, осторожно отходя в сторону и готовясь к чему угодно, как к защите, так и к нападению. «Давно не виделись». «А просто не было причины, Моргана. Ты делала все правильно, познавала себя и не вмешивалась во внешний мир. Но сейчас почему-то решила это изменить». «Почему-то решила?» Помимо воли лицо ведьмы исказило злобная гримаса. «Этот ублюдок хотел похитить и использовать мою дочь. Как ты думаешь, против кого?» «Против тебя, конечно же», — абсолютно безэмоционально сказала предвечная. «Многие хотели бы иметь тебя на своей стороне. Но вот только все знают, как ты относишься к сотрудничеству. Поэтому вынудить тебя с помощью шантажа вступить в союз, я считаю, это была хорошая идея». «Так!» — внезапно Моргану накрыло озарением. «О чем ты вообще? Это ты все устроила? Он действует по твоей воле?» «Этого я не говорила», — пожала плечами высшая богиня. «То есть ты тут ни при чем?» — прямо поинтересовалась ведьма. «Этого я тоже не говорила». Еще одно пожимание плеч. «Так за каким, извиняясь, хреном ты пришла ко мне в обитель и говоришь, что мне делать, а что мне не делать?» «Я просто хочу уберечь тебя от дурных поступков», — Все-таки мы имеем с тобой кое-какую историю отношений. И в отличие от большинства живущих или уже мертвых жителей Вселенной, но у нас с тобой вполне неплохо получалось. Ты считаешь себя воплощением смерти, хотя многие башки поменьше, которые ходят под тобой, думают, что это они, истинные повелители смерти. Ты крутишь ими, как хочешь, и я не поверю, что действия Костяного могли произойти без твоего одобрения. Ну или хотя бы твоего бездействия. Кто знает. Еще одно пожатие плеч, которое уже начало раздражать Моргану. Я сказала то, что хотела сказать. Закончишь проклятие и попытаешься наложить его на скульптора. Это будет последнее проклятие, которое ты сотворишь. Ага, огразы! Хищно прищурилась Моргана. Это мне уже больше по душе. Как ты правильно сказала, у нас есть с тобой история отношений, и в них есть место столкновениям. И если ты хорошенько припомнишь, не всегда победа была на твоей стороне. Все меняется, Моргана. Все меняется. На этот раз все будет по-другому. За время своего отшельничества ты многое пропустила. Для того, чтобы это осознать, тебе понадобится время, однако у тебя его не будет, если ты не прислушаешься к моему совету. А теперь прости, но мне пора. Без всякого предупреждения предвечная рассеялась в темноте окружающего пространства. Моргана же посмотрела на незаконченное проклятие, на свои руки, снова на проклятие. Одно она знала точно. Предвечная никогда не блефует, в отличие от той же бездны, и не разбрасывается словами. Это означало, что как минимум над ее словами нужно подумать. Однако Костяной будет наказан, рано или поздно. Хотя, возможно, Моргане понадобится кое-чья помощь. Я сидел перед огромным экраном, на котором видел множество лиц разной степени серьезности. Все они внимательно смотрели на меня. Кроме меня, в помещении узла связи присутствовала Хельга, представляющая Северное Королевство. А лица на экране — это были лица самых могущественных государств мира. И речь сейчас держала императрица Ольга. «Александр, я думаю, все присутствующие поняли угрозу, таящуюся под куполами праха, что раскиданы по всему миру. Видео из Петербурга уже разослано всем и просмотрено много раз. В связи с этим у большинства из моих коллег есть аргументированные сомнения в том, что они самостоятельно справятся с прорывом. Что конкретно ты можешь сделать или посоветовать сделать всем заинтересованным сторонам?» Ольга немного хитрила, перекладывая инициативу как бы на мои плечи. Но на самом деле я с ней уже предварительно оговорил все вопросы совещания и то, как буду на них отвечать. Не то, чтобы я хотел это делать, но Аня убедила, что лишнее уважение молодой императрице необходимо. И как ни крути, Галатионовка и окружающие земли находятся все еще на территории империи. Поэтому я ответил заранее подготовленной фразой. Первый легион Земли будет присутствовать на Земле до того момента, пока не спадет последний купол. В случае прорыва одного из них он будет использован как отряд быстрого реагирования. Если вас интересует, присоединюсь ли я, то тут стопроцентной уверенности у меня нет, потому что я не собираюсь караулить прорывы. Наоборот, если все получится, я принудительно уроню барьеры, дабы иметь инициативу первого удара. Однако, я назидательно поднял указательный палец, все мы понимаем, что куполы могут спасть одновременно. «И что будет тогда? Вы разделите первый легион на равные части и отправите к местам инцидента?» — предположила австралийская королева, которая даже на совещании умудрялась строить мне глазки. «Ответ неверный», — покачал я головой. «А верный ответ — это будет жопа, большая. Но я очень надеюсь, не окончательная». Увидев, как вытянулись лица слушателей, я не сдержал своей улыбки. То, что произошло в Петербурге, это была так, легкая разминка. Потому что интуиция и опыт подсказывают мне, что под каждым из куполов находится в разы больше тварей. Теперь у некоторых на лицах проскользнул испуг. Видимо, не соврали, действительно просмотрели видео и получили прогнозы своих аналитиков. И да, первый легион я делить не буду. Новая эмоция на лицах глав государств. Никогда не думал, что пафосные правители могут быть такими эмоциональными. Куда я его отправлю, не знаю. Управление будет в ручном режиме. Легат, либо я сам, примет решение. Легион, конечно же, силен, и в каждой когорте и по отдельности, но это исходя из тех задач, которые перед ним поставят. Данные конкретные задачи должны решаться полным составом и никак иначе. «То есть, скорее всего, вы выберете аномалии на территории Российской империи», — предположил французская корона, которого я не видел давным-давно. «Не исключено», — честно сказал я. «Но, как я и говорил, решение будет приниматься по факту, исходя из тех данных, которые у нас будут на то время. Поэтому мой вам совет. Просто отправьте всех своих истребителей-монстров и все свои армии на блокировку куполов. На всякий случай, потому что никто не знает, когда придет помощь. Один хрен, им больше нечем заняться. Никто же не собирается попытаться начать маленькую, но очень победоносную войнушку, дабы отхватить у соседа кусок земли». Я специально медленно прошелся глазами по всем слушателям, и каждый из них отводил глаза. Ну, только разве что Марк Аврелий и мой отец Генри Годдард, также с улыбкой оценив мою шутку, выдержали взгляд. То есть я так понял, что остальных такие мыслишки были. «Кстати, об этом», — подал голос на этот раз британский монарх. «Вы абсолютно правильно заметили, что истребители монстров у нас сидят без дела с тех пор, как закрыты все эпицентры, кроме американского. А концентрация истребителей в Африке сейчас, наверное, больше, чем концентрация оставшихся монстров. Речь о каком-либо усилении моих воинов, а тем более о какой-то достойной добыче не идет. В лучшем положении из всех нас остается американская конфедерация». На этих словах британца американский президент закашлялся. «У вас есть какие-то предложения по этому поводу?» Я внимательно и молча смотрел в глаза британскому королю до тех пор, пока он не опустил глаза. «А почему кто-то решил, что какой-то малоизвестный русский барон должен заботиться о благе мировых держав, буквально по их запросу одаривая такими вещами, которые они, возможно, не заслужили? Зачем мне все это? А зачем вы подарили американской конфедерации темный предел, но не хотите сделать это для других?» Я даже не сразу понял, кто это говорит, но хорошо, что там на окошке была надпись. Это был какой-то диктатор из Южной Америки, фамилию которого я даже не смог нормально прочитать. Как будто отвечая на мои мысли, под изображением этого человека выбежала бегущая строка с пояснением, что по факту Перуанская республика является прямым вассалом Британской империи. А значит, английский монарх просто не хочет усугублять, но ответ получить хочет. «Я так понимаю, что все из вас хотят получить ответ на этот вопрос?» Тут уж закивали все присутствующие. Я улыбнулся. «Ответ прост. Как я вам уже озвучивал, нет у меня больше другого темного предела. И ни у кого нет. И достать я его тоже не могу. Даже родную империю оставил без аномалии. Вы уж простите меня, ваше императорское величество». Я посмотрел на Ольгу. Это фыркнуло совсем не по-императорски. «Ничего, переживу, господин Галактионов. У вас есть Земля-2. Исследуйте ее и развивайте». «Но там нет монстров, Александр!» — наконец-то вмешался римский император. «Это чудесный подарок для всех нас. Я пока не слышал слов благодарности, поэтому скажу первое и от лица всех. Спасибо огромное, Александр Галактионов, за такой поистине императорский подарок. Новые земли, новые перспективы — это то, что нужно нашим народам. Однако мои войска стоят без дела, а кому, как не тебе, знать, что вложенный в ножны клинок рано или поздно заржавеет?» «Мне приятно слышать вашу благодарность, ваше императорское величество», — с улыбкой кивнул я своему верному союзнику. «У меня есть решение этого вопроса. Не очень удобное, возможно, опасное, но есть. Однако пока на Земле останется хоть один нераскрытый купол праха, я даже вслух озвучивать эту идею не буду. Если кто-то из вас не понял, я настаиваю, чтобы все, абсолютно все войска и истребители монстров сейчас находились около этих куполов. Я не шучу. Прорыв одновременно всех 11 будет катастрофой мирового масштаба. В этом случае ваша задача — сдерживать тварей как можно дольше. Я и мои люди придут на помощь обязательно. Но нам на это понадобится время. А это время смогут обеспечить ваши войска. В противном случае, отправленные куда-то, как вы сказали, для усиления или для добычи. И да, заберите всех истребителей с африканского эпицентра и также отправьте к куполам. Африка не представляет на данный момент угрозы. Передислокация такого количества войск займет время, которого у нас нет. И вообще, мне удивительно, что там до сих пор находятся ваши истребители, ваше императорское величество. Я вновь обратился к Ольге. Надеюсь, наших в Африке нету? Конечно же нет. Лучезарно улыбнулась Ольга, и по ее глазам я понял, что молодая императрица врет. Но делала она это уверенно, поэтому, скорее всего, там какой-нибудь небольшой сборный отряд вытаскивает нужные ништяки, и уже сегодня утром они будут на территории Российской империи. Иначе, если бы ее можно было уличить во лжи, Ольга этого не сделала бы. «Всем понятно?» — окинул я взглядом слушателей. И вот тут у некоторых началась натуральная ломка. Все-таки мало кто из них встречался со мной лично. Многие из них были бессменными многолетними правителями своих государств, где они были царями и богами. А тут им дает приказ галактионов. Но, несмотря на прямо визуально слышимый скрежет шариков и роликов у них в мозгах, здравый смысл возобладал. И все один за другим кивнули. А кое-кто подкрепил свое решение голосом. «Вот и хорошо. Вот и здорово. Рад был вас видеть, дамы и господа. До новых встреч!» Я нажал кнопку окончания связи, давая им еще один повод побухтеть, что барон первым бросает трубку. Я развернулся на крутящемся кресле к Хельге. «Что думаешь, дорогая?» «Они выполнят все, что им сказал, дорогой. Даже в этом не сомневаюсь. И да. Ты так и не сказал, что мне делать с Северной армией. Купола у нас нет. Мы можем усилить контингент около любого из куполов по твоей указке». «Никого не нужно усиливать. Пока. Армия Северного Королевства является одним из наиболее боеспособных военных контингентов в этом мире. И это наш дополнительный козырь в рукаве. Я не стал говорить всем, но Легион не справится с 11 аномалиями, даже поочередно». «Вот как?» — нахмурилась Хельга. «Все настолько плохо?» «Я же скажу тебе еще более плохую весть, дорогая. Даже с моей помощью Легион не затащит 11 аномалий. Ну, я имею в виду так, чтобы после зачистки население Земли не уменьшилось бы процентов на 90. А мне этого очень бы не хотелось». «Да никому бы не хотелось, дорогой. Я могу чем-то помочь?» «Пока не знаю, дорогая». Я немного рассеянно почесал переносицу. «Мне придется самому отправиться в небольшую командировку и порасспрашивать кое-кого, как вскрыть эти долбанные купола. С моей стороны, открывая их поочередно, я исключу катастрофу и уберу угрозу с этого мира. Но до тех пор, пока костяной скульптор не придет сюда лично». «Вот как?» Внезапно на губах у Хельги возникла лукавая улыбка. «И что, я тебе совсем-совсем помочь не могу?» «Ну, абсолютно серьезно сказал я. Пока я не вижу, чем ты можешь мне помочь». «А я вижу». Хельга быстренько переместилась со своего кресла на мое, оседлав меня сверху. С легким жужжанием расстегнулась моя ширинка. «Мне все-таки кажется, что такую помощь от меня ты примешь. В последнее время ты выглядишь сильно напряженным, мой любимый муж». Начал я, но потом усилием воли потушил все камеры в центре управления и все мониторы. Абсолютно все, на всякий случай. И изобразил легкую задумчивость. «Что ж, думаю, такую помощь я все-таки приму, ваше величество». «Ах ты ж!» — притворно обиженно начала Хельга, но дальше говорить она уже не могла, поскольку мы оба слились в жарком поцелуе. Конец 37-й книги. Текст читал Александр Башков.